Глава 12. Рома вышел за мной и негромко спросил. «Купаться будем или просто посидим?» «Посидим», — ответила я, обхватив себя руками и отвернувшись. Он кивнул, подошел и молча обнял, направившись к узкой тропинке. Минут через 10 довольно крутого спуска мы оказались в небольшой бухте, огороженной скалами, и там действительно никого не было. Над морем разливался роскошный золотисто-розовый закат, волны с тихим шумом накатывали на крупную гальку, еще теплую, в воздухе пахло морем и хвоей, и вокруг разливалось такое умиротворение, что грех грустить в таком месте. Рома сел прямо на гальку и потянул к себе, устроив между ног, обнял, прижав спиной к груди и положил подбородок на плечо. Я слышала, как ровно и сильно бьется его сердце, размеренное теплое дыхание щекотало шею, и неожиданно в горле встал ком от щемящей нежности, охватившей от молчаливой поддержки. Прикусив губу, я повернула голову и прижалась щекой к плечу Ромы, прикрыв глаза, а он переплел наши пальцы и уже защипало глаза. Эмоции требовали выхода, и, пожалуй, впервые за эти 5 лет мне захотелось выговориться, поделиться с кем-то творящимся в душе. С кем-то, кто поймет и поддержит, а не оттолкнет или будет фальшиво утешать. Прерывисто вздохнув и сглотнув горький ком, я негромко заговорила. «Знаешь, это грустно, когда вдруг понимаешь, что тем, кто должен любить тебя и быть рядом в трудную минуту, ты вовсе не нужна. Ни матери, ни отцу». Я помолчала, на ощупь перебирая гладкую гальку и не сводя взгляда с залитого золотистым закатным светом моря. Для первой я всегда была не больше, чем красивой куклой, которой можно похвастаться перед друзьями и с желаниями и чувствами которой совсем не обязательно считаться. В горле запершило, и я откашлялась, нашарив галыш и бросив его в прибой. А второму вообще все равно, что я существую на свете. Было. Поправилась, снова прервавшись, чтобы усмирить эмоции. Рома прижал крепче к себе и легонько поцеловал в висок. «Это не ты им не нужна, а они тебе такие, какие есть». Так же негромко ответил он. «Не грусти, искорка. Это не стоит твоих слез, правда». А потом добавил чуть тише. «Я тебя точно не брошу. Тебя только оставь одну, сразу вляпаешься во что-нибудь». Шутливо проворчал он и фыркнул в ухо. Я от неожиданности сначала замерла, от волнения сердце застучало сильнее, а потом от последних слов Логинова неожиданно для себя тихо рассмеялась, откинувшись на него. Удивительно, но всего от нескольких слов на душе стало легко, и грусть незаметно растворилась без следа. Кажется, я окончательно отпустила прошлое, не желая даже возвращаться туда даже в воспоминаниях. Чуть повернув голову, потерлась о плечо Ромы и искренне произнесла. «Спасибо». «Обращайся». Так же коротко ответил он, и мы снова замолчали, любуясь заходящим солнцем. Так и просидели, пока не стемнело. Светило нырнуло за край горизонта, и как кто-то выключил лампочку, небо стремительно потемнело, расцветившись крупинками звезд. Только прибой слабо фосфорицировал, разгоняя наступивший кромешный мрак. Но мне не было страшно. Я ощущала тепло сильного тела, к которому прижималась, и это вселяло спокойствие и уверенность, что ничего плохого со мной точно не случится, пока рядом Логинов. Я тихо вздохнула, поймав себя на том, что уходить совсем не хочется и вообще тянет на всякие хулиганства. «Как там Рома говорил? У огненной ведьмы обязательно должна быть авантюрная жилка?» На моих губах расцвела широкая ухмылка. Я извернулась, вглядевшись в смутно различимое лицо Логинова. «Сказать, чего я хочу?» Выдохнула ему в губы и, прежде чем он успел все опошлить, выпалила. «Купаться!» И с довольным смехом резво вскочила, на ходу стягивая футболку. Идея ночью залезть в море, причем голиком, с каждым мгновением нравилась мне все больше. И я быстро избавилась от одежды, остановившись у линии прибоя. Я знала, что Рома на меня смотрит, и наверняка темнота для него не была большой помехой. Но это меня больше не смущало. Зашла в теплую воду, невесомым шелком скользнувшую по коже, оттолкнулась от дна и перевернулась на спину, раскинув руки и ноги и любуясь щедро посыпанным сахарными крошками звезд бархатным небом. Оно казалось таким близким и одновременно глубоким, и в нем можно было утонуть, как в море. А потом чьи-то руки обхватили за талию, и я от неожиданности чуть не ушла под воду, забарахтавшись и на несколько мгновений испугавшись. Развернулась, сердито посмотрела на смеющуюся физиономию, отфыркиваясь, и плеснула водой, попытавшись оттолкнуть. «А если бы я захлебнулась?» Возмутилась произволом, но, конечно, никто меня никуда не отпустил. «Не захлебнулась», — уверенно заявил Логинов, притянув к себе и чмокнув кончик носа. «У меня все под контролем, искорка». Я только вздохнула и покачала головой. Мы поплавали, потом подурачились у берега и вылезли, наконец, обратно, слегка уставшие и довольные. Ветра не было, воздух оставался теплым, и замерзнуть нам точно не грозило. И мы улеглись прямо на гальку, еще не успевшую совсем остыть. И как-то так очень естественно вышло, что я повернулась к Роме и обняла его, потянувшись за поцелуем и прижавшись к нему безо всякого стыда. Махровее романтики не придумаешь. Юг, уединенный пляж, бархатная ночь. Но черт возьми, это именно то, чего мне сейчас хотелось. От бесконечной нежности наших поцелуев заходилось сердце в шальном восторге, от горячих ладоней, медленно скользивших по моему телу, разбегались щекочущие мурашки, и я терялась в ощущениях, забывая себя. Не отрываясь от моих губ, Рома перевернулся, и я оказалась сверху. Сильные пальцы мягко сжали мои ягодицы, притягивая ближе, и голова закружилась от нахлынувшего желания огнем прокатившегося по венам. Томительно неторопливые ласки лишь усиливали напряжение, и я дрожала в предвкушении, растягивая сладкое ожидание. И когда, наконец, мои бедра приподнялись, а потом плавно опустились, наполняя голодную пустоту внутри, я всхлипнула от облегчения, замерев на несколько мгновений и впитывая всем существом упоительное ощущение. А потом мы начали двигаться как единое целое, сначала медленно, наслаждаясь каждым мгновением и постепенно ускоряя ритм. Сильные руки придерживали за талию, направляя, горячие жадные губы покрывали лицо и шею быстрыми лихорадочными поцелуями, и ночь распахнулась вокруг, обняв мягкими крыльями и отгораживая нас от реальности. Я тонула в эмоциях, растворяясь в них, цепляясь за широкие плечи и улетая выше с каждым сильным толчком. Было что-то особенное в том, что все происходило здесь, на природе, и внутри рождалось странное чувство свободы и легкости. Оно щекотало, заставляя задыхаться от восторга, пока не взорвалось ярким фейерверком, ослепив и оглушив. Вырвалась ликующим стоном и оставила обессиленной и счастливой, распластанной на мускулистой груди в кольце сильных рук, бережно обнимавших и прижимавших к себе. Мир медленно возвращался на свое место. Мы еще некоторое время лежали, отдыхая и слушая дыхание друг друга, и слов никаких не было, хватало удивительного ощущения единения. Ладонь Ромы медленно гладила мою спину, под моей щекой размеренно билось сердце, и в душе царило умиротворение. Наконец он обнял меня за плечи, поднялся, бережно придерживая, и шепнул с ласковой насмешкой. А говорила нет авантюрной жилки. После чего чмокнул висок. «Пойдем, не хватало еще тебе простыть». Я негромко фыркнула и не сильно стукнула его по плечу. «С кем поведешься?» Проворчала в тон и все-таки встала. Через некоторое время мы вернулись к машине и поехали в Мирстон. В дороге меня сморило, и я смутно помнила, как мы добрались уже за полночь. Просыпаться было ужасно лень, и когда меня торжественно вынесли из авто на руках, даже не сопротивлялась. Правда, наверху пришлось все-таки ненадолго вынырнуть из блаженной дремы и принять водные процедуры, и только потом уже добраться до божественно мягкой и уютной кровати, провалившись в сон окончательно. На следующее утро, естественно, проснулись мы поздно, зато отдохнувшие и выспавшиеся. Чувствовала я себя прекрасно и морально, и физически, и жаждала активной деятельности в нашем расследовании. Не терпелось посмотреть, что там за карта, и я едва досидела до конца завтрака под веселым взглядом и ехидной улыбкой Логинова. Тетка Варя ушла в свой огород, не мешая нам. Но мы все равно решили вернуться в комнату Ромы. Вдруг понадобится магия. Зачем смущать добрую женщину? «Так, ну давай посмотрим, что нам оставило в наследство звонников». Дракон аккуратно развернул карту и разложил на столе. При упоминании имени падшего в душе ничего не отозвалось, к моей радости. Я была настроена на расследование. Любопытство нетерпеливо дергало носом, требуя удовлетворения. На карте обнаружились пометки. Обведенные красным какие-то места, и, судя по довольному виду Ромы, он знал, что это такое, или, по крайней мере, догадывался. «Места силы. Вот спасибо». Удовлетворенно кивнул мой напарник. «Вот, смотри, это совсем рядом с Мирстоном. 30-40 минут езды, не больше. Мраморная пещера». Он постучал пальцем по одной из меток. «Вот это точно можно отбросить». Рома указал на еще одну ближе к краю карты. «Туда полдня добираться только в один конец, и то до деревни, а потом еще несколько часов по лесу, совсем дикие места. А финальную часть ритуала наш умелец вряд ли будет проводить так далеко. Ему ведь нужно составляющие на место доставлять». Логинов поморщился. «Почему он приносит жертвы в разных местах, а не в этой белой пещере?» Я нахмурилась, разглядывая карту. «Проще же, нет?» Рома прищурился, одарив меня одобрительным взглядом. «Хороший вопрос, Элька. Наверное, там сложно прятать тела так, чтобы их не обнаружили». Он медленно улыбнулся, в янтарных глазах загорелся хищный огонек. «Мраморная подходит лучше всего. Большая, облагорожена для туристов только на треть. В остальные залы проход только со специальным снаряжением. Тянется на 5 километров, и в некоторые места прохода нет, завалы. Еще имеется подземное озеро. Так, я звоню Михалычу. Заедем по пути. Если он в отделении, кратко введем в курс дела и поедем осматривать», — уверенно заявил Рома, обрисовав наши ближайшие планы. 5 километров? Мои брови поднялись, я недоверчиво посмотрела на него. «И как ты там предлагаешь искать что-то?» «Магия, детка». Логинов щелкнул пальцами и ухмыльнулся. «Если где-то там есть лоханка, куда наш маньяк собирает сцеженную кровь, она фонит так, что никакими щитами не закрыть. Все-таки чистая драконья магия, еще и высших порядков. Дело весьма заметное». «Ну, как скажешь». Я, конечно, верила в его опыт в этом деле, но сомнения все равно оставались. «Ладно, на крайний случай просто прогуляюсь по очередному красивому месту. А вдруг еще и сельрит случайно найду, раз ко мне липнут эти камешки. Правда, непонятно, зачем он мне, если магически инертен. Но не выбрасывать же. Может, сделаю потом себе какие-нибудь симпатичные украшения». «Тогда поехали». Рома сложил карту с пометками, спрятал в сумку, и мы вышли из комнаты. По пути он позвонил в отделение и предупредил, что мы заедем сейчас, и вскоре наш летучий отряд быстрого реагирования в количестве 2 человек поднимался в кабинет оперов. Там сидели только Юра и Эмиль, и еще Михалыч. «Ну, так что ты там накопать успел?» Подполковник покосился на меня с добродушной усмешкой. «Вместе со своей напарницей». «Да попробовал одну ниточку размотать». Рома едва заметно поморщился. «С человечком пообщался, который предположительно мог знать нашего маньяка». Брови Михалыча поднялись. «Это тот, насчет которого ты звонил?» — уточнил он, и Логинов кивнул. «Ну так получилось что-нибудь выяснить, нет?» «Получилось». Рома задумчиво кивнул. «Надо одно место проверить. Как раз сейчас собираемся». «Тут все спокойно. Никаких новых трупов или убийств», — уточнил он у подполковника. «Ой, нет, что ты?» Михалыч махнул рукой. «Тихо, спокойно. Мелкие хулиганства не в счет. По высохшему трупу так и не нашли ничего. Сейчас жду вот генетическую экспертизу, чтобы хоть опознать, кто это можно было». Он вздохнул. «Продавец твой как в воду канул. Никто из родственников и знакомых не видел, неопознанных тел не находили, так что тут тоже глухо». «Ну, следовало ожидать, в общем». Логинов не слишком расстроился известиями. «Так, мы в Мраморную, проверим. Есть небольшая надежда, что след там может обнаружиться». Рома вернулся к нашей первоначальной цели — посещения отделения. «Кстати, у меня друзья туда сегодня собирались, они в отпуск приехали», — оживился Эмиль. «Михал Михалыч, может, я подстрахую?» Он вопросительно посмотрел на начальство. «Ну, на всякий случай, мало ли что. Переоденусь в штатское, чтобы не светиться. Ром, подполковник перевел взгляд на моего напарника. Можно, только аккуратно, и в случае чего не геройствовать. Логинов строго нахмурился. «Да что я, дурак, что ли, в ваши магические разборки лезть?» — хмыкнул Эмиль и поднялся. «Ясное дело, поостерегусь, но иногда пуля надежнее магии может оказаться», — многозначительно произнес он. «Не скажи», — протянул Рома. Его взгляд на мгновение стал задумчивым, потом он встряхнулся. «Ладно, сколько собираться будешь?» «Да через час уже выдвинемся, сейчас только позвоню ребятам, уточню». Он достал телефон. «Может, я с вами поеду?» Юра выглянул из-за монитора компьютера, скользнул по мне взглядом и, показалось, задержался чуть дольше на ногах, хотя я надела свободные летние штаны, памятуя, что в пещере прохладно. «Серега все равно скоро вернется, посидит тут один». «Эмиля достаточно, а с остальным я справлюсь в случае чего. Спасибо, Юра». Вежливо отклонил просьбу Рома к моему тихому облегчению. Я на всякий случай с независимым видом бочком подобралась ближе к Логинову, чтобы у бабника полицейского не осталось сомнений, что подкатывать ко мне бесполезно. А то знаю я этот особый блеск в глазах, ага. Юра с несколько показным сожалением вздохнул. «Эх, ну вот, кто-то по историческим местам расследование ведет, а я тут маринуйся». Он длинно выдохнул, страдальчески закатив глаза. «Ничего. Посидишь, и так отгулы постоянно просишь», — хмыкнул Михалыч. Эмиль между тем закончил разговор с друзьями. «Все, я договорился. Тогда через час у Мраморной меня друзья подкинут», — добавил он. «Да, мы пока там осмотримся», — кивнул Логинов, и мы вместе вышли из кабинета. Опер направился к себе домой переодеваться. Он жил тут рядом, оказывается, а мы с Ромой поехали к пещере. «А если там ничего нет, что дальше проверять будем?» — полюбопытствовала я, разглядывая пейзаж за окном. Горы, покрытые лесами, известняковые утесы, балки, заросшие кустарником. И, конечно, виноградники — главное богатство полуострова. «Можно меловую. Она меньше мраморной, но дальше от Мирстона», — отозвался мой напарник. «Надо с картой Звонникова свериться. Вроде ее он не отмечал там. А вот грот есть. Он как раз в Лирне, это совсем рядом с Мирстоном. У нас не так много времени осталось, надо бы ускориться». Чуть тише пробормотал Логинов, нахмурившись. Тут я спорить не стала. Мне самой хотелось побыстрее разделаться с этим делом и приступить к полноценному отдыху. Тем более, кое-кто обещал мне еще фестиваль реконструкторов, и, может, я даже наберусь смелости и таки полетаю с парапланом. До Мраморной мы добрались быстро и без происшествий, хотя, признаться, нет-нет да закрадывались мысли, а ухитряется ли этот маньяк как-то следить за нами и вдруг подстроит что-то нехорошее с машиной. Но вовремя вспомнила, что Рома говорил про магическую защиту, и немного успокоилась. Оставив внедорожник на стоянке, уселись на скамейку под раскидистым южным дубом, ожидая Эмиля. Он как раз отзвонился и сказал, что подъедет буквально минут через 10. На большой площадке толпились экскурсионные группы. Стояла очередь в кассе. Местный гид давал инструктаж по правилам поведения в пещере. Рома, сидевший рядом со мной в расслабленной позе с руками на спинке скамейки, окинул площадку ленивым взглядом и, судя по спокойному лицу, ничего подозрительного не заметил. «Так, пойдем-ка договоримся о снаряжении и пропуске в закрытую часть пещеры». Он поднялся и протянул мне руку. Проблем не возникло. Рома только показал свою корочку, ну и я удостоверение. И нас сразу провели к высокому худощавому парню лет 25 в драных джинсовых шортах и растянутой футболке без рукавов. Он выдал нам каски с фонариком, запасные аккумуляторы, еще по ручному фонарю снабдил мотками крепкой веревки и карабинами. «Вам проводник нужен или сами справитесь?» — уточнил парень, доставая из шкафчика сложенные карты. «Справимся», — заверил его Рома и забрал карты. «Я тут часто бывал, в том числе и в закрытых залах». «Ладно, как скажете», — гид кивнул. «Только если через контрольных 2 часа не появитесь, отправлю спасателей», — предупредил он. «Там на карте отмечено, куда лучше не ходить, обвалы случаются. И вам повезло, что дождей давно не было. А то некоторые залы затапливаются, вода в сифонах поднимается», — добавил гид. «Договорились». Серьезно согласился Рома. Эмиль с друзьями появился как раз, когда мы одевались в теплые вещи. Я натянула свитер и повесила через плечо моток, застегнула ремень каски и повернулась к Логинову, и к нам подошел оперативник, окинул нас взглядами и хмыкнул. «Удачи!» — коротко пожелал он и пожал Роме ладонь, после чего они отправились ждать своей очереди, а мы подошли к входу в пещеру. Он находился в небольшом холме. И дальше, как сказал мой напарник, уходил полого в известняковый массив, а потом ход расширялся до первого зала. Вот там, по словам Ромы, как раз и находился спуск в нижние, неисследованные еще толком уровни. «Я покажу, где спускаться». Парень, выдавший нам снаряжение и карты, ждал около входа. «Идем». Пещеру от поверхности отделяли массивные двери, сейчас открытые, и мы шагнули под землю. Я с любопытством оглядывалась, пока мы шли. Первый раз была в подобном месте, настоящей карстовой пещере. Стены, потолок и даже бетонная дорожка были влажными, поблескивали в неярком свете лампочек. Причудливые натеки так и тянули прикоснуться, но гид строго наказал не делать этого, по крайней мере здесь, наверху, иначе хрупкая экосистема пещеры нарушится. «А как же внизу тогда?» — уточнила я. «Там ведь дорожек нет». «Там метки проложены, где лучше ходить». Парень посмотрел на меня через плечо. «Ну и да, там лучше тоже не хвататься за сталактиты и сталагмиты». «Не будем», — серьезно заверил Рома, ухватив меня за руку и легонько сжав пальцы. Мимо нас прошла галдящая тургруппа, идущий впереди гид с хорошо поставленной интонацией вещал о том, как образуются карстовые пещеры. Мы посторонились, пропуская их, и пошли следом, правда, сохраняя расстояние, и через несколько минут добрались до площадки, с которой открывался потрясающий вид на громадный зал. Пещерой язык не поворачивался назвать это великолепие. С высокого потолка свешивались сталактиты, кое-где по стенам тянулись им навстречу сталагмиты, образуя причудливые фигуры, а на стенах известняковые натеки образовывали целые каменные водопады. Внизу громоздились в беспорядке каменные глыбы, и наш проводник пояснил. «Здесь года 3-4 назад потолок обвалился, как раз когда мы собирались нижний уровень сделать для туристов, и вот не успели. А вообще тут 12-этажный дом поместится целиком», — добавил он. «Расстояния искажаются, воздух слишком чистый и как линза работает». Бетонная дорожка велась дальше вдоль стены пещеры, а наш сопровождающий отцепил веревку ограждения и спустился прямо на расколотые камни. Логинов за ним, ну и я, опираясь на протянутую руку. Мы спустились до завала. Я с сомнением покосилась на глыбы, не понимая, как тут добраться до прохода, а проводник уже нырнул за очередной камень, позвав нас оттуда. «Сюда! Здесь спускаться!» Оказывается, между двумя каменными осколками образовалась вполне просторная щель, в которую можно было пройти. Всего лишь на мгновение черный провал, возле которого стоял наш проводник, вызвал у меня холодные мурашки по спине, но в следующий момент Рома шагнул вперед и включил фонарик на каске. «Я засекаю 2 часа». Парень нажал кнопку на электронных навороченных часах. «Сеть там не ловит, если что», — добавил он. «Если что, отправлю послание магией». Невозмутимо ответил Логинов, обернулся на меня и боком протиснулся в проем. «Ну, магией так магией», — пробормотал парень, поскреб в затылке и покосился на меня. «А что, настоящий маг?» — шепотом спросил он, и глаза блеснули любопытством. Вместо ответа я хмыкнула, изобразила таинственную улыбку и щелкнула пальцами, зажигая обычный огненный шарик. Он полезнее фонарей, батарейки для него точно не нужны. «Ага, настоящий?» — невозмутимо кивнула я, любуясь ошарашенной физиономией парня. «Я тоже настоящая, ведьма». После чего запустила шарик в расщелину и храбро нырнула в нее вслед за Ромой. Логинов ждал меня в нескольких шагах дальше по узкому лазу и рассматривал карту. «И куда нам?» Я остановилась и из-за плеча посмотрела туда же. «Вот здесь, небольшой зал. Думаю, доберемся туда, и я попробую просканировать ближайшие полости на предмет магии», — произнес Рома, показав место на карте. «Слушай, я вот тут подумала, сюда же не так легко пробраться». Я нахмурилась и посмотрела на него. «Пещера открыта для доступа, и ночью тут наверняка дежурные есть. Сюда экскурсии водят. Скорее он выберет что-то покомпактнее, мне так кажется». «Возможно». Рома согласно наклонил голову и спрятал карту, потом крепко ухватил меня за руку и пошел по лазу к повороту. Но эта система до конца еще толком не изучена. Вряд ли этот вход единственный, так что проверить все равно надо, чтобы исключить вероятность. Ладно, покладисто согласилась я, почти уткнувшись носом ему в спину. Вообще, клаустрофобией никогда не страдала, но в этом месте было жутковато, так и тянуло оглянуться в темноту. Но я не поддалась, упорно глядя вперед. Отправив туда несколько светящихся шариков, видела, что лаз извилистый, скользкий и влажный, и мысленно вздохнула. Наверняка изгваздалась, будь здоров. Ну ладно, пару раз в машинке прокручу и отстирается. А вот обувь, даже не знаю, что с ней делать. Такими мыслями я старалась отвлечь себя от гнетущей тишины вокруг, нарушаемой только нашим дыханием, звуками капающей воды откуда-то из темноты, да шорохом шагов. Звуки отражались от стен, создавали причудливое эхо, и мне нет-нет доказалось, что за нами кто-то идет. Я все-таки пару раз бросала нервные взгляды через плечо, но что разглядишь в извилистом ходу, где на пару метров назад уже излом и поворот, либо спуск вниз или подъем наверх? В конце концов, когда мы вышли к очередному участку лаза, который расширялся до небольшой пещеры с парочкой сталактитов с потолка, я остановилась и дернула Рому за рукав куртки. «Что такое?» Тут же обернулся он, янтарные глаза встревоженно блеснули. «Ты можешь проверить, идет за нами кто-то или нет?» Попросила, постаравшись не допустить жалобных ноток. «А то мне все странные звуки какие-то мерещатся, неприятно, знаешь ли». Я поёжилась, передернув плечами. «Можно, но до самого прохода не смогу. Долго ждать придется», — кивнул Рома. «Здесь слишком плотная порода, сквозь нее магия не пройдет», — пояснил он. «А мы уже порядочно отошли». «Ну хорошо, давай хоть немного», — согласилась я. Логинов встряхнул кистями, и с его пальцев сорвались пушистые искорки ярко-голубого цвета, втянулись в зев лаза, откуда мы пришли. Рома молча обнял меня и притянул к себе, согревая дыханием щеку, и мы так стояли некоторое время, сколько не знаю. Здесь под землей восприятие искажалось, и, не глядя на часы, я не могла сориентироваться в минутах. Огоньки вернулись и тут же рассыпались светящейся пылью. «Метров на пять в глубину никого», — успокоил меня Рома. «Идем, тут чуть-чуть осталось. Потом я запущу сканирование. Придется полчасика, минут 40 посидеть, пока оно проверит». «Ладно». Я вздохнула, снова ухватившись за его руку, и мы пошли дальше. Зрела во мне убежденность, что ничего мы тут не найдем. Но Логинов же упертый, но и мизерный шанс в самом деле не стоило исключать. Еще некоторое время мы плутали по коридорам, в одном месте я чуть не съехала на попе по скользким камням, слишком уж крутой спуск выдался. Но Рома меня вовремя подхватил и удержал. А за следующим поворотом открылся целый зал, довольно большой, как показали светящиеся шарики. Я зажгла еще для лучшей видимости и восхищенно ахнула, разглядывая поблескивающие кристаллами стены, натеки, похожие на застывшие водопады. У дальней стены виднелась неподвижная гладь подземного озера. «Так, пожалуй, отсюда и начнем». Уверенно заявил Рома, огляделся и скинул куртку, а потом положил ее прямо на торчавший из пола обломок скалы. «Сиди тут, я быстро». Я послушно присела, зажав ладони между коленями и глядя на Логинова. Мне нравилось наблюдать, как он работает, ведь моя магия была только боевой, атакующей. Ну или если преступление как-то с огнем связано, я еще могла собрать сведения, но не больше. Рома между тем сложил ладони лодочкой и подул на них. В воздух поднялась сверкающая серебристая пыль и выстроилась в длинные ленты, подрагивающие, как кисия на сквозняке. Они довольно шустро поплыли к проходу в противоположной стене, и Рома подошел ко мне, подняв и усадив к себе на колени. «Теперь придется подождать», — коротко вздохнул он. «Не мерзнешь?» «У меня же огонь в крови», — улыбнулась я. «Я почти никогда не мерзну, даже зимой». «Вот и отлично». Рома положил подбородок мне на плечо и замер. Только не прошло и 5 минут, как откуда-то из недр земли донесся глухой удар, пол под ногами ощутимо вздрогнул, и я почувствовала, как напрягся Рома. От нехорошего предчувствия в животе завязался тугой узел, я подскочила, вертя головой, а из лаза, откуда мы пришли, вдруг вылетело облако пыли. Я облизнула в раз пересохшие губы, оглянулась на Рому, по спине скатилась змейка ледяных мурашек. Что начала была я, но не закончила. Снова звук глухого удара, только теперь слабее, из другого конца. А Логинов с шумом выдохнул, прищурился, и в янтарных глазах полыхнула мрачная злость. «Твою ж мать, а!» — выругался он с чувством. «Вот ублюдок!» Сквозь зубы процедил Рома, потом шагнул ко мне и ухватил за руку. «Да вот хрен ему без масла. Мы все равно выберемся отсюда». Не дав панике захватить позиции, я спросила, приноровившись к быстрому шагу Ромы. «Я правильно понимаю, что кое-кто все-таки узнал, где мы, и попытался избавиться?» «Угу», — кивнул Логинов, заходя в неширокий коридор. «И обрушил проход позади нас и впереди». Я едва не споткнулась, осознав его слова. «Кажется, мы замурованы в этой пещере.